Глава 29. Вечером я останавливаю машину у входа в казино. Охранники с опаской поглядывают на тонированный джип, но лезть ко мне не решаются. Да и у меня нет задачи прорываться внутрь здания. Я поджидаю одного конкретного человека. И это удача. Он не заставил себя долго ждать. Денис Авраменко подъезжает буквально через полчаса после моего прибытия на место. Он выходит из машины, идет к входу, но останавливается, когда замечает мою машину. Всматривается в очертания водителя сквозь лобовое стекло. Какую-то минуту мы смотрим друг на друга сквозь стекло. Каждый из нас хорошо помнит последнюю встречу в моем особняке в день рождения. И никто не забыл, как некрасиво тогда закончился диалог. И что дальше? Уйдет? Но Дэн, будто услышав мои мысли, поворачивает в сторону моей машины. Заглядывает в окно. Я киваю ему, приглашая внутрь. Он забирается на переднее пассажирское сиденье. «Думал, не подойдешь», — говорю, повернувшись к другу лицом. Дэн недобро хмыкнул себе под нос. Дурацкая привычка, но ему идет. «Я тебе не девица малолетняя, чтобы на всякую фигню обижаться», — говорит. «Да и долг платежом красен», — добавил бы я. Уверен, Авраменко не забыл, как я спас ему жизнь. Но вслух этого не озвучиваю. Как и он. Помнит, но молчит об этом. Это наш невысказанный договор. «Будь осторожен, Серж», — снова предупреждает Авраменко. «Ты на мушке. Не знаю, кто заказчик, но, судя по всему, люди серьезные». Да, он прав. Мои расследования тоже привели меня к такому выводу. Но они же завели в тупик, потому что я понятия не имею, кто это может быть. Я давно в этом бизнесе и знаю, кому можно переходить дорогу, а от кого следует держаться подальше. Но сейчас что-то изменилось, и я чувствую, что контроль ускользает. Покушение на Еву в моем собственном доме тому яркое подтверждение. «Есть зацепки. Кто это может быть?» — спрашиваю. Авраменко качает головой. «Все, кто мог что-то знать, уже на том свете», — говорит мужчина. «Вот и я точно так же брожу по кругу и не могу вычислить никого, кто бы мог навести на след. Хитрый пес, затаивший обиду, работает четко, без сантиментов, и бьет по больному, тварь». Устало выдыхаю, сжимая руль. «Как девушка?» — спрашивает вдруг Денис. Поворачиваюсь к нему, в глаза другу заглядываю. С чего вдруг такой интерес? Приглянулась девочка. Она моя. Наверное, мои сомнения слишком ярко отразились на лице. Черт, теряю хватку. Раньше такого не было. «Спокойно», — поднимает руки, ладошки вверх, в примирительном жесте. «Я на нее не претендую, Отелло». Дэн весело хохотнул, что с ним бывает нечасто. «Хорошо», — отвечаю, успокоившись. «С ней все в порядке». Набираю в легкие побольше воздуха. Каждый раз, когда вспоминаю о том, что Ева чуть не погибла, мне начинает резко не хватать кислорода. «Пока в порядке», — добавляю уже невесело. «Это какой-то гребаный ад. Я понятия не имею, как мне защитить ее от невидимой угрозы. Знать бы, кто главный кукловод, с каким наслаждением собственноручно оторвал бы голову этой твари. Но он хитер. Как крыса прячется по углам. Не светится, следы красиво заметает. Оттого еще опаснее». «Девчонка в опасности, Серж», — озвучивает мои собственные мысли Авраменко. Как ножом по сердцу режет. «Нуждается в постоянной защите». «Знаю». Отрезаю резче, чем следовало бы. У меня до хрена врагов, и многие поняли после того вечера в особняке, где находится слабое место Пальчевского. Ева в еще большей опасности, чем я. Если будут мстить, а таких есть немало, то бить будут по самому для меня важному. По моей девочке. Какой же я идиот. Думал, что обучу ее всему, и она станет моей половиной, моей амазонкой. Как пацан малолетний рассуждал. Отчего-то решил, что смогу спокойно отправлять ее на дело и мирно ждать возвращения домой. Какой же я был кретин. Все совсем не так, как мне представлялось. Я панически боюсь ее потерять, потому что люблю. «Помоги мне ее спрятать, Дэн!» «Прошу друга». Тот приподнял бровь, глядя на меня в недоумении. «Думаешь, у меня в собственности широкий ассортимент? Бомбоубежищ на любой вкус?» Шутит Авраменко. «На самом деле, это совсем не смешно. Если захотят достать, найдут, где бы я ее не спрятал. Поэтому-то именно ты мне и нужен. Ты единственный, кому я могу доверять. Сделай ей документы». «Прошу». «Как можно скорее. Она исчезнет. Растворится в толпе. Я позабочусь». Создай ей новую легенду. Все, что нужно. Водительские права, счет в банке. Школьный аттестат, диплом. Никто не станет копать, если она станет другим человеком. «Это не так просто сделать», — отвечает друг. «За пару дней не управлюсь. Загляни на заднее сиденье. Черный пакет». Киваю через плечо. Денис оборачивается. Протягивает руку, достает пакет с деньгами. Заглядывает внутрь. Присвистывает. «Это ускорит процесс?» Спрашиваю. Дэн согласно кивает. «Думаю, да». Сворачивает пакет. Уже собирается выходить из машины, когда оборачивается. «Ты настолько ею дорожишь?» Спрашивает. Я молча смотрю ему в глаза. «Как объяснить?» Это невозможно выразить словами. «Каково это?» Спрашивает он. Будто упасть в кроличью нору, из которой не хочешь выбираться. От автора. История Дениса Авраменко будет в книге «Танго-мотылька».